Потанцуем? Ты далеко? Спросил Ветль по громкой связи. Въехала в область. Минут 40 и буду у вас. Подожди, давай тогда сразу на место подъезжай. Темнеет быстро, в городе встречаться смысла нет. Сейчас пришлю локацию. Пытался он перекричать музыку и довольные крики девочек на заднем фоне. Я улыбалась, как чеширский кот, от радости, предвкушения встречи, ожидания долгих выходных. Никаких дел, работы, забот, медведя и других напрягающих историй с ним связанных. Надо бы как-то уже отпускать ситуацию. Ехала я медленно, боясь посадить на пузо Хонду. Ведь дорога на подъезде к водоемам, как правило, отвратительна, и легковушки страдают в первую очередь. На озерах летом всегда людно и днем, и ночью. Сначала видно машины, рядами вплотную друг к другу оставленные владельцами на берегу, потом палатки с кострами неподалеку. У каждого свой домик. Романтично до ужаса. Мне предстоял квест «Найди друзей в лесу». Бродить долго не пришлось, мои были самые шумные. Дипхаус направлял меня как сирена. Подъехав к месту, я увидела всех моих, так увлеченно готовящих праздник души и тела. Парни разбирались с костром и мясом, девчонки готовили стол, приплясывая и смеясь громче музыки. А это вот кто? Около одной из палаток возле машины сидел спиной дед в резиновых сапогах, в панамке и огромной куртке на корточках. Может, это чей-то отец? Или сосед лагеря рядом? Я вышла из машины, подошла к багажнику забирать вещи, и ко мне направились почти все участники вечера. Как я по ним скучала! «Ну, наконец-то! Блудная дочь вернулась!» — крикнула Ксю. «Когда ехала? Устала? Сейчас будем расслабляться и плясать. Все, как ты любишь. Или ты все так же не пьющая?» «Пьющая все, кроме огня», — пошутила я, дав понять, что с алкоголем все же рассталась. «Привет!» — поздоровался со мной Ветель и повернулся к деду. «Смотри, кто приехал!» И тут я вижу, как этот человек, которого я каким-то образом приняла за старого рыбака, начал вставать. И огромная куртка оказалась не просто курткой, а его телом. То есть не куртка была такого размера, а сам человек. Он повернулся, держа в одной руке рыбу, в другой нож, и я увидела те серо-зеленые глаза, которые хитро мне улыбались полгода назад в праздничном доме наших общих друзей. Теперь они смотрели на меня снова, только из-под капюшона, но также с прищуром. «Никита», — сказала так, будто дождь пошел. Совсем забыла, какой красивый парень. «Привет, лягушка-путешественница. Вернулась», — широко улыбался. Мне кажется, я не сразу поняла, что он сказал, эмоции слишком зашкаливали, и мое сердце уж очень часто билось где-то в ушах. Подошел так близко, что своим капюшоном закрыл все пространство. Не было видно ни ребят, ни сумерек на заднем плане, только его голова, приближающаяся ко мне. Поприветствовал в щечку. Сильно воняло рыбой. Романтика испарилась в воздухе, однако меня все же залило краской. Я ответила, что рада видеть, и быстро начала раздавать указания парням, что забрать из машины. «Какие же все-таки у меня крутые друзья! Сводят людей, как боги! Если только я влюблюсь, в жизни им не прощу! Главное – держать себя в руках. А раз я теперь безалкоголик, то можно вообще ни о чем не переживать. Сейчас они все напьются, я буду снимать видео, а утром радовать их больные головы контентом». «А он тут как? Случайно? Специально? С кем-то?» Как бы невзначай спросила я Ветеля, когда мы несли сумки к столу. «Он тут за тобой!» — расплылся в улыбке мой друг. «Ох, и отпуск меня ждет, мама дорогая!»